Это просто чудесно, милый. Ты надолго? Да, мать сказала, ты сейчас одна. Дай подумаю, где же это тебя поместить? Тут у нас все так необычно. Надеюсь, ты никого с тобой не привез? Дезил, как правило, являлся не только без приглашения, но и в компании нежелательных друзей. Это была одна из основных жалоб Фредди. Нет никого. У меня сейчас никого нет. Я приехал писать книгу. Ах, Дезил, бедняк, неужто так плохо дело? Между братом и сестрой многое разумелось без слов. Уже не первый год, когда дела у Дезила обстояли из рук вон плохо, он садился писать книгу. Это была грань капитуляции. И тот факт, что все его творения, два романа, книги путевых заметок, биография, круг по современной истории, не шли дальше первых 10 000 слов, свидетельствовал лишь о неистощимой жизнерадостности его натуры. «Книгу по стратегии», — сказал Дезил. Вместо терпела вколачивать идеи в головы тех, кто стоит у власти. Единственный выход — это обратиться через их головы к мыслящей публике. Я буду развивать главным образом доводы в пользу аннексии Либерии, но затрону и другие животрепещущие вопросы. Трудно будет только вовремя выпустить книгу, чтобы она успела оказать воздействие на умы. Мама говорила, ты хотел поступить в гвардейские бомбардиры? Верно, только из этого ничего не вышло. Мне сказали, они берут только молодых. Типичный армейский парадокс. Нам говорят, что мы слишком стары, и нас призовут через 2 года. Я скажу об этом книге. Ведь логичнее всего поскорее послать на убой старичков, пока еще в них дух держит. И не только о стратегии я буду говорить. Я набросаю генеральную линию для всего народа. Ну, все равно, я рада тебя видеть. Мне так одиноко. Да мне одиноко. Что нового у знакомых? Знаю, ты об Анжеле. Она уехала домой. Домой? Ну да. Тот дом, что мы обычно называем бзиком Седрика. На самом-то деле это ее бзик. Седрик вернулся в армию. Трудно поверить, но, похоже, в молодости он был лихим офицером. Так вот, дом, бандюга сын, а тут еще власти решили разместить в доме гостей. Все одно к одному, и Анжеле пришлось вернуться. Будет присматривать за всем сама. Там теперь кровать на кровати, сиделки и врачи поджидают жертв воздушных налетов. А когда у женщины в поселке случился аппендицит, ее повезли оперировать за 40 миль, потому что она не жертва. Но она и умерла в дороге. Анжела начала по этому поводу целую кампанию. Я просто удивлюсь, если она ничего не добьется. Похоже, она пришла к мысли, что мне следует погибнуть на фронте. Мать того же мнения. Но как? В былые времена, когда меня и впрямь не раз хотели взять к ногтю, всем было наплевать. А теперь, когда я не своей волей живу в праздности и безопасности, они видят в этом что-то постыдное. И у тебя не было новых девушек? Ладно, по имени Пупка Грин, тебе бы она не понравилась. Мне было очень скучно. Алластер в Бруквуде служит рядовым, я ездил к ним. У них Сони отвратная вилла у самой площадки для игры в гольф, что он всегда там, когда не на службе. Он говорит, что самое худшее в службе — это развлечение. У них это 2 раза в неделю, все равно, что в наряд. Сержант всегда выбирает Алластера и при этом каждый раз шутит. «Пошлем нашего жуира». «В остальном, — говорит Алластер, — у них все по-компанейски и не пыльно». Питер попал в секретные части. Их натаскивали для войны в Арктике. У них был большой отпуск. Они тренировались на лыжах в Альпах. Ну, Эмброуз, Силка, ты, наверное, не помнишь. Он задумал издавать новый журнал, чтобы не умирала культура. Бедный ты, бедный. Ну, ладно. Одна надежда, что тебе не придется долго сидеть над книгой. Многое. Очень многое разумелось без слов между братом и сестрой. Бездел начал свою книгу в тот же вечер, точнее говоря, лег на коврик перед столбом дыма, валившего из камина восьмиугольной гостиной, и отстукал на машинке